Глава третья. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Два фельдмаршала. Петр в Полоцке. Происшествие в Униатском монастыре. Поражение Шереметьева при Гемауэрдгофе. Петр в Курляндии, Огильви и Меньшиков, Паткуль в Саксонии. Дело о передаче русских войск в австрийскую службу. Паткуль схвачен саксонскими министрами и заключен в Зоненштейн. Посольство Шенбека к царю с объяснениями по этому делу. Поход Карла XII в Литву. Зимовка русского войска в Гродно. Выступление его оттуда. Увольнение Огильви. Петр Меньшиков в Киеве. Неудачная осада Выборга. Битва при Калише. Король Август заключает отдельный мир с Карлом XII. Петр в Жолкве. Сношение с польскими вельможами и кандидатами на польский престол. Матвеев в Англии. Предложение герцогу Марльборо русского княжества. Сношение с Францией и Австрией. Петр предлагает польский престол принцу Евгению Савойскому. Деятельность Толстого в Константинополе. Посольство князя Куракина в Рим. Приготовление Петра к встрече неприятеля в России. Башкирский бунт. Булавинский бунт. Встретивши новый 1705 год в Москве, Петр в феврале отправился в Воронеж, где провел два месяца. Спустил 80-пушечный корабль «Старый дуб», велел Апраксину к будущей весне приготовить десятка два слишком судов и в конце апреля возвратился в Москву. Здесь был задержан сильную лихорадкою и в самом конце мая отправился в Полоцк, где уже было собрано большое русское войско — 1060. Иностранцы превозносили блестящее состояние русской армии при Полоцке. Хотят видеть в этом дело фельдмаршала Огильви. Но мы не можем разделять такого взгляда. Мы видели, что Петр нашел под Дербтом свои полки, зело бодрые и учрежденные. У Петра было два фельдмаршала — Шереметьев и Огильви. Последнему хотелось быть одному главнокомандующим, но это было противно основной мысли Петра — не давать иностранцу главного начальства упражнять своих, и он разделил войско между двумя фельдмаршалами. Огильви был очень недоволен. Князь Репнин писал Меньшикову: «Слышал я неподлинно, будто господин фельдмаршал писал о разорении от наших войск к полякам. Истинно не могу я признать, какого нраву стал человек перед прошлым годом. Зело неприступен, живет в кляшторе Изувицком, и по всяк час они у него. Дай Боже, милость твоя к нам изволит приехать, и все сам увидит. А разорение поляков, если б какое было, милость твоя уже давно сам здесь изволил бы слышать и видеть». Но кто бы ни были вожди, и как не расхваливали иностранцы русское войско, Петр требовал одного, чтоб отнюдь не давали генерального боя шведам. Петр начал в Полоцке очень весело. Приходили известия, как шведам не удалось напасть на Петербург с моря и сухого пути, но окончилось пребывание в Полоцке печальным происшествием. Петр был раздражен против униатского духовенства, которое имело тайные сношения с шведами и сопеженцами ко вреду русского войска. Один из монахов, бывший прежде православным, отличался сильными выходками против русских, возбуждал народ к тайному побиению царских солдат, бранил Петра и короля Августа. Петр молчал, потому что считал неблагоразумным, вступя союзником во владение республики, начать преследованием униатов и тем возбудить подозрения в правительстве и католическом народонаселении Литвы и Польши. Но судьба хотела иначе. Вечером 30 июня, накануне отъезда из Полоцка, он зашел с своими приближенными посмотреть униатский монастырь. Масло было подлито в огонь, уже существовавшее раздражение усилилось, когда монахи не пустили его в алтарь, как противника их веры. Петр сдержался, однако, и тут. Увидавший образ, отличавшийся особенными украшениями, он спросил, чей это образ. Монахи отвечали, священномученика нашего Иоасафата Кунцевича, которого ваши единоверцы умертвили. Тут Петр уже не выдержал и велел своим приближенным схватить монахов. Но монахи, видя малочисленность царской свиты, не сдались, начали кричать о помощи, сбежались послушники вооруженные, началась свалка, и некоторые из царских приближенных были ранены. Наконец русские одолели, четверо униатов были смертельно ранены. В этой схватке раздражение Петра достигло высшей степени, и он велел повесить монаха, отличавшегося своими выходками против него в проповедях. В архиве Бантыш-Каменского, в Московском архиве Министерства иностранных дел, сохранилось католическое известие о событии, не заслуживающее вероятия по баснословным подробностям, как, например, что русские архиереи не иначе соглашались благословить Петра на поход, как с условием, чтобы он искоренил унию. По этому известию царь убил девятерых монахов, тогда как римские миссионеры доносят из Москвы только о пятерых, согласно с объявлением Петра. Зная, как верить католическим известиям, мы не считаем себя вправе принимать подробности, что Петр разметал по полу святые дары, велел отрезать груди у женщин, которые плакали об убитых монахах, и прочее. Этим печальным событием воспользовались, с одной стороны, католики, не приминувшие раскрасить его своими красками, с другой стороны, внутренние враги Петра, которые тоже раскрасили события своими красками.